Жека не сразу пришла в себя после истеричного крика «Оставьте меня в покое!» «Это надо же, парень в платье! Машенька!» Постепенно все это в голове утряслось и легло на свои места. Она покраснела. Ее впихнули в одну камеру с гомиком. Этого только не хватало. Впрочем, такие субъекты, насколько ей известно, испытывают глубокое отвращение к настоящим женщинам, так что вряд ли стоит его опасаться. Она не умела долго переживать и, будучи женщиной практичной по характеру, решила заняться собой. На полиэтиленовую шторку душа набросила одеяло, чтобы не просвечивало. Душевая оказалась очень просторной, и с ней очень кстати совмещался санузел. На полочке стоял дрянной шампунь, мыло двух сортов, плохое и очень плохое. Безопасная бритва, помазок в эмалированной кружке и лосьон после бритья. Висели три полотенца, довольно серых. Выбирать особо не приходилось. Жека вымыла голову, изведя полфлакона шампуня, смылила на себя чуть не весь кусок мыла сорта «плохое», побрила подмышки. На очереди оставался лосьон. Но запах его показался ей таким ужасным, что она не решилась и поскорее навинтила пробочку обратно. Посвежевшая, повеселевшая, вот только одежду пришлось надеть ту же. Она вышла из душа и плюхнулась на стул. Для счастья женщины много чего надо, а вот для радости достаточно иногда и такого пустяка. Теперь бы еще чашечку чайку. Странная личность в дамском наряде по-прежнему сидела перед телевизором, неподвижная, как экспонат музея восковых фигур. Только на кончике носа появились какие-то дурацкие очечки. Он еще и близорукий. «Послушайте!» — не выдержала Жека. «Вы меня можете ненавидеть, презирать и что угодно, хотя я вам ничего плохого не делала. Но, по крайней мере, чай я могу сама себе сделать из чего-нибудь». И тут он зарыдал, хватаясь за голову, роняя очки, утирая слезы, как крестьянка красным измятым подолом. И Жеке сделалось жалко его. Она поняла, что за этим горьким плачем кроется такая же горькая история. Ей захотелось утешить его, ободрить, погладить по отросшим длинным волосам. Но она не знала, как это сделать поделикатней. Будь на его месте женщина, все было бы просто. Но мужчина, да еще в таком положении... Вообще-то она терпеть не могла плачущих мужчин. Мужчина есть мужчина, этим все сказано, и никаких слез. Через несколько минут плач, перешедший в тихий скулеж, уже начал надоедать и раздражать. Но она удержалась от грубости и нашла такие слова утешения. И парень в дурацком красном платье без рукавов, но с вырезом, поведал ей свою печальную историю, перемежая исповедь с всхлипами и все время шмыгая носом. Его звали Игорь Шеломов, Игорь Борисович, если угодно. Слабый, хилый, болезненный, вечная жертва более сильных пацанов. Зато учился хорошо. Обычная история. Воспитывался мамой. Естественно, типичный маменькин сынок за себя постоять не мог, разве что только из-под тишка нагадить. Окончил университет, работал в НИИ, строгал диссертацию типа «Транспортировка жидких фракций в перфорированных им костях». Короче, из пустого решета в порожнюю ступу. Заурядный, малоперспективный инженеришка. Но была у него девушка. Красавица, умница, переводила английские романы, шуровала статьи и журналы и брала ступень за ступенью, делая карьеру. Чем он ее привлек? А как раз своей слабостью. К одинокой девушке все пристают, а так она при ком-то и может им помыкать, как хочет. Замуж за него, естественно, не собиралась. Ни зарплата, ни положение, ни его перспективы и близко не соответствовали ее запросам. В один прекрасный день она нашла того, кто ей был нужен, а Игорю Шеломову дала команду из арсенала летчиков от винта. Кто был никем, тот стал ничем. Пожалуйте из принцев обратно в казапасы. Ведь близость к ней была его единственным жизненным достижением. И на кого же она его променяла? На человека вообще не их круга. На какого-то связиста по фамилии? Вы только вслушайтесь. Халалеев. И по имени Степан. Правда, дядя Степа этот был нахален, даже нахрапист, держался независимо и, не имея высокородных мам-пап, тем не менее уже успел обзавестись машиной, дачей, большой квартирой. И, похоже, планы имел еще грандиозней. Шеломов не смирился с отставкой, тем более что жизнь его оказалась разбитой и лишенной смысла. Он стал таскаться за бывшей подругой, носившей теперь идиотскую фамилию Хололеева. Являлся к ней на работу, поджидал часами на улице, названивал по телефону. Он молил, требовал и клянчил, чтобы она хоть изредка встречалась с ним. Он ее домогался. Совершенно безуспешно. А время шло. Постепенно он оборзел, стал звонить ей домой практически ежедневно. Поскольку Степа, когда поднимал трубку сам, всего лишь ругался и обещал набить морду, но так и не набил, Игорь взорвался. Он начал угрожать, требовать какой-то дурацкий выкуп, а иначе, мол, не оставит их в покое. Он говорил, что наймет убийц, подложит бомбу, нашлет мафию и тому подобные глупости. А Степа хихикал в трубку и злил его еще больше. Потом Степе стало не до смеха. Шеломов оставался в конторе после окончания рабочего дня и часами набирал по телефону их номер, приводя Степу в бешенство. И Хололеев сломался. Это произошло на 8-м году их борьбы. Уже маленький Хололейчик начал поднимать трубку и говорить тоненьким голосом «Алло!» и слышал «А, ублюдок! Скоро твоего папку бомбы на куски разорвет!» Хололейчик плакал и ронял телефонную трубку мимо аппарата. Степа сказал «Хрен с тобой! Сколько ты хочешь?» $500. «Ладно, завтра там-то и там-то. Дашь расписку с обещанием больше не звонить». Шеломову не нужны были деньги, он бы их возвратил обратно. Ему просто хотелось таким способом унизить этого наглого Степку Хололеева, победить его. Он, пожалуй, даже не стал бы больше звонить. Но в условленном месте встречи, а это было очень людное место, самый центр города, Степа завел его за какой-то автофургон и врезал под дых. Когда Шеломов смог наконец выдохнуть, дюжие мужики уже подсадили его в фургон и надели на голову черный мешок. Потом был подвал. Когда с головы наконец сдернули душный мешок, он увидел деревянный чурбан в два обхвата и всаженный в него топор. На чурбан повалили какого-то голого старичка с выкрученными руками, дико визжащего. Потом здоровенный, тоже голый парень в одном клеенчатом фартуке поднял топор, едва не задев бетонный потолок, и, хыкнув, одним ударом срубил старику голову. Шеломов потерял сознание. Пришел в себя, когда на него выплеснули ведро холодной воды. Был он уже голый, раздели, пока без сознания лежал мерзавцы. Ему больно завернули руки и бросили на плаху. Естественно, он заплакал. Жить-то хочется. Топор со свистом вонзился в плаху прямо перед глазами. Голос гнусавый. Вот черт, первый раз промазал. Ничего, сейчас поправлю. Слушай, а может ты жить хочешь? Если хочешь, так скажи. Что, хочешь? А в любовнице пойдешь? Машкой будешь? Взялся за топорище. Цепенея от ужаса, Шеломов просипел и промычал. Да. Детина весело захохотал. Ну вот и ладушки. Прям сразу и начнем. И Шеломова, распластанного на мокрой плахе, придавила тяжелая туша. Кругом глумливо хохотала и улюлюкала банда. И вот он здесь, в комнатах бугра, в красном платье. Даже число узнает только из телепередач. Так и живет, томясь как турок на колу, унижен, раздавлен и поруган. Нет, конечно, он рассказывал не совсем так. Сбивался и перескакивал с пятого на десятое, кое-что не договаривал и кое-что замалчивал. Но Жек умел отделять зерна от плевел, и общая картина жизни неудачливого телефонного террориста сложилась у нее в голове именно таким образом. Симпатии к нему это не прибавило, но и не убавило жалости. Она только присвистнула, когда он сказал, что находится здесь с апреля. «А бежать? Бежать ты пробовал?» — бестактно спросила она. «Как бежать?» — испугался Шеломов. — Ведь они сразу убьют меня. Отсюда нельзя убежать. — А ты пробовал? — Пробуй сама, если хочешь. Я-то пробовала. Она почувствовала свое превосходство. А кое-кто, похоже, даже сбежал, и не сегодня-завтра нас освободят. Что? Шеломов побледнел. Это конец. Теперь они нас уничтожат. Ты что, не понимаешь? Мы же свидетели. Да ты просто трус. А ты? Он, похоже, растерял словарный запас за несколько месяцев в роли Машки. Ты дура. Ах ты, козел! Петух! Жека за последние несколько месяцев, наоборот, обогатила свой словарь рядом сочных и весьма специфичных выражений. Гребень потный! Валет! Ну и еще несколько совсем уже непечатных синонимов. После чего она села в угол перед телевизором и стала сердито смотреть программу для фермеров. А Шеломов еще постоял, хлюпая крючковатым носом и протирая очки подолом. Потом забрался под одеяло, повернулся к стене, скорчился и замер, впрочем, продолжая что-то шептать. Жека не прислушивалась. Через некоторое время она нахально обыскала все помещение, раздобыла кружку, кипятильник, початую пачку сахара, чай и еще какую-то еду, и поела. И снова села к телевизору. За неделю успела соскучиться по окаянному ящику и по той жизни, что в нем показывали. Даже депутаты Думы казались теперь такими родными. После восьмичасовых вестей явился поддатый бугор, злой и взъерошенный. Он запер дверь изнутри, ключ на цепочке повесил на шею и минут пять гнусаво матерился. У Жеки уши повяли, но она с радостью поняла, что Володе удалось-таки выбраться из подвала и скрыться. Впрочем, радость свою она никак не обозначила. А вот бугор злость свою демонстрировал на полную катушку. И когда Жека достаточно миролюбивым тоном и вполне вежливо попросил его прекратить материться, он буквально взвился. Стал вытаскивать из брюк ремень. Жека испугалась, что он начнет ее хлестать этим ремнем, и в ужасе закричала. «Не смей подходить! Мерзавец! Урод! Паразит!» Она еще прибавила несколько слов и пожалела об этом. Бугор выволок ее за руку на середину комнаты, усадил на стул, завернул руки за спину и привязал их ремнем к спинке стула. Потом за шею сволок с кровати Шеломова и ткнул его головой в живот сидящей Жеки. Потом закинул подол красного платья Шеломову на спину и загоготал. Прогундосил, подделываясь под кавказский акцент. «Вазелин, заходи!» Шеломов взвыл и промочил слезами Жекины джинсы. Жека тоже заорала. Заорал и бугор. Все это возбуждало его еще сильней. Шеломов ритмично торкался головой ей в живот. Руки его вцепились в ее бедра. Жека зажмурилась, чтобы не видеть пухлый зад Шеломова и ощеренную морду гнусавого бандита, удовлетворяющего свою животную страсть. В какой-то момент она почувствовала, что Шеломов уже не плачет, а ахает и повизгивает. А пальцы его то сжимают, то отпускают ее бедра. Так кошка, когда ее гладит, мурлычет и то выпускает, то подбирает когти. «Да ведь ему нравится!» Ахнула она и закричала. «Скоты! Какие же вы оба скоты!» И тут они оба кончили с дрожью и воплями. Чувство необычайной годливости и омерзения овладело Жекой, словно два этих скота, насильник и жертва, одновременно изнасиловали ее. В какой-то мере это было именно так. Ее принудили участвовать в их скотском акте, стать возбуждающим средством. После этого Гунявый повалился на кровать и тут же захрапел. А Шеломов занял освободившееся место перед телевизором. Жека осталась привязанной. Она уговаривала, упрашивала, молила отвязать ее, но Шеломов молча пятился на экран. Тогда она заорала во весь голос. Проснулся бугор и, гнусно хохоча и подначивая, освободил ее. Руки онемели совершенно, пальцы не гнулись. Потом ладони стало колоть тысячами иголок, а у Жеки сами собой хлынули слезы,